В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Это 933-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня мы расскажем о проекте наших кубанских коллег, о финансовых вливаниях с целью увеличения мощности русскоязычной религиозной станции в Эстонии. Мы поговорим о неэффективности радио Марти, а также зачитаем парочку ваших писем. В конце программы кое-что еще любопытное. Начнем сегодня с новостей с юга нашей страны. В отличие от большинства местных российских радиостанций, стремящихся крутить в эфире только, простите за тавтологию, раскрученных исполнителей, кубанское «Первое радио» предоставит местным, никому неизвестным группам свой эфир. Эта радиостанция запускает новую программу про движение. Об этом говорится в сообщении, которое публикует информационное агентство ОНР.ру. Цель проекта – дать возможность попасть в эфир музыкантам и группам, живущим в Краснодарском крае. В программе могут принять участие музыканты, играющие в разных стилях. Достаточно прислать на станцию свой музыкальный материал и пройти отборочный тур. Более подробно о программе можно узнать на ее официальной странице www.первоерадио.ру. Предполагается, что сама программа продвижения в эфир выйдет уже в середине марта. Стоит отметить, что «Первое радио» нередко проявляет интерес к краснодарским коллективам. Радиостанция является структурным подразделением государственного унитарного предприятия телерадиокомпании «Новое телевидение Кубани». В своем нынешнем виде и под таким названием «Первое радио» существует относительно недавно, 17 мая 2005 года. А вообще ее история берет свое начало 1 февраля 1999. Так что, кстати, есть повод поздравить наших коллег с 10-летним юбилеем. Как говорится на сайте станции, своим названием «Первое радио» обязано тому, что во многих отношениях находится впереди других радиостанций Кубани. Оно вещает практически на всю территорию Краснодарского края и Республики Адыгея. И теперь «Первое радио» является крупнейшей FM-радиосетью на всем юге России и одной из самых крупных сетей вещания вообще в России. Ее сеть насчитывает 25 городов. Кроме жителей Кубани, станцию могут слушать и жители смежных с краем областей. К новостям зарубежным. Трансмировое радио увеличивает финансирование Тартусского семейного радио с целью апгрейда передатчика станции, которая работает на средневолновой частоте 1035 кГц из Эстонии. Об этом со ссылкой на само Трансмировое радио рассказывает блог Media Network. Целью религиозно-вещательной корпорации является покрытие уверенным сигналом не только Эстонии, но и соседней России, включая Санкт-Петербург и даже Москву. Станция ведет круглосуточное вещание на русском языке. У Трансмирового радио в настоящее время есть проблемы с арендой времени на российских радиостанциях, поэтому религиозная миссия надеется таким образом получить более уверенный доступ к российской аудитории из соседней Эстонии. Стоимость усилий Трансмирового радио составляет 409 тысяч долларов. Как ожидается, это позволит увеличить объем потенциальной аудитории покрытия передатчиком более чем в 3 раза до почти 160 миллионов человек. В сентябре 2001 года Тартусское семейное радио получило в подарок передатчик мощностью 50 кВт от Blue Ridge Broadcasting. Позднее он был умощнен до 100 кВт. Новая цель – провести умощнение до 200 кВт. Как говорится в сообщении на сайте самой станции, 25 февраля – последний день оплаты новой лицензии станции. Состоялось ли это событие на момент записи программы – неизвестно. Стоит, наверное, еще добавить, что на данный момент Трансмировое радио имеет 2 двухчасовых блока своих программ в день на волнах Тартусского семейного радио. Чье это? Не мое. И не мое? Не мое. Может, твое? Да не мое это. Так чье же тогда? Это твое радио! Семейное радио. Радость Евангелия в каждом доме. Как говорится в сообщении информационного агентства ОНР.ру со ссылкой на агентство UPI, передачи радиостанции «Марти» и одноименного телеканала, созданных правительством США для жителей Кубы, смотрят менее 1% от 11-миллионного населения острова. Такой вывод содержится в докладе Главного контрольного управления Соединенных Штатов. За более чем 20 лет существования телерадиокомпания «Марти» получила от правительства огромное финансирование. Однако власти Кубы все это время успешно глушили сигнал, поэтому пропаганда западных ценностей до адресатов не доходила. В докладе критики подвергается не только эффективность работы телерадиокомпании, но и сомнительный уровень передач. В частности, контрольное управление обращает внимание на тенденциозное освещение событий, непроверенную информацию и оскорбительный и подстрекательский язык. В компании Office of Cuba Broadcasting, управляющие телеканалом и радиостанцией, отметили, что в целом согласны с выводами доклада, однако отвергли обвинения в непрофессионализме. «Мы очень внимательно относимся к этому. Мы объективны, информативны, честны и взвешены», заявил глава компании Педро Ройк. Он также выразил сомнения в объективности методики, которая использовалась при замере аудитории радиостанции и телеканала Марти. Он напомнил, что независимые социологические исследования на Кубе невозможны, а при телефонных опросах кубинцы боятся провокаций и не сообщают об истинном положении дел. В Office of Cuba Broadcasting убеждены, что ежегодное финансирование телерадиокомпании в объеме 34 миллиона долларов необходимо сохранить. Радиостанция «Радио Марти» была создана в 1985 году, а в 1990 появился одноименный телеканал, напоминает агентство. Согласно базе данных японского DX-клуба «Нагои», текущее расписание «Радио Марти» на коротких волнах выглядит следующим образом. Время, как обычно, всемирное координированное. Частота 5745 кГц используется с 10 до 14 часов. 5980 с 7 до 10 со вторника по воскресенье и ежедневно с 10 до 13. 6030 кГц с 22 до 4 часов и с 9 до 12 ежедневно, а также с 4 до 7 и с 8 до 9 со вторника по воскресенье. 7365 кГц с полуночи до 3 ежедневно, а также с 3 до 5 со вторника по воскресенье. 7405 кГц с 22 до полуночи и с 12 до 14 часов ежедневно, а также с 3 до 7 со вторника по воскресенье. 9565 кГц с 20 до полуночи. 9825 кГц с полуночи до 3 часов. 13820 с 14 до 22 и 15330 с 14 до 20 часов. Aquí, Radio Martí, servicio de información para Cuba, transmitiendo desde Miami, Estados Unidos. Стефен Джон Джонс опубликовал в блоге Shortwave Central расписание трансляции программ 39 Dover Street, которые идут в рамках проекта Nexus IBA, службы международного общественного доступа на волнах станции IRRS. Программа выходит в эфир каждое воскресенье в 12.30 на частоте 9510 кГц и повторяются в 18.15 на частоте 7290. Кроме этого, повтор программы предыдущего воскресенья идет в субботу в 9.45 на частоте 9510 и в 19.15 на частоте 7290 кГц. Данное расписание распространяется только на выходные до 28 марта включительно. Сегодня мне хочется остановиться на одном из писем, пришедших в адрес нашей программы. Одно из Белоруссии, из Гомельской области, от Сергея Балбасова. Чуть больше месяца назад мы зачитывали предыдущее письмо от Сергея. В своем новом послании он начинает с уточнений предыдущих своих наблюдений и извиняется, как он пишет, за свою оплошность при описании уловов. Сергей, спасибо за ваше дополнение, но я очень надеюсь, что вы меня простите за то, что я не буду сейчас останавливаться на них в программе, так как для этого пришлось бы потратить время на повторное изложение части вашего прошлого письма. Да и время уже прошло, а информация стала не так уж и актуальна. Мне хочется остановиться на одном очень позитивном моменте вашего письма. Читаю. Хочу через вашу программу передать огромный привет своим белорусским коллегам-диексистам, которые оказали мне, так сказать, большую информационную поддержку в нашем хобби. Самое время назвать их имена. Это Виктор Ковалев из Могилева и Александр Мисник из Борисова, Минской области. Друзья, большое-большое вам спасибо за материалы справочного и информационного характера. Всегда готов переписываться с вами. Буду рад узнать о том, как продвигаются дела в нашем хобби у вас, и сам охотно поделюсь с вами своими успехами. Конец цитаты, в которой половина предложений стоит с восклицательными знаками, а имена наших коллег, знак огромного уважения и благодарности, выделены жирными большими буквами. Честно скажу, что читать такие слова было очень приятно. В первую очередь потому, что, как мне кажется, такого дружеского общения и взаимопомощи, на которую действительно хочется сказать такие слова благодарности, в последнее время не так уж и много. Хотя в отношении наших белорусских коллег это утверждение не совсем верно. Последние два лета мы провели две коротких, но ярких встречи в Белоруссии. Добродушным и приветливым хозяином и организатором был уже упомянутый в письме нашего слушателя Виктор Ковалев, за что ему отдельный привет от всех гостей из России, которые участвовали в этих поездках. Также привет и всем остальным участникам с белорусской стороны. Простите, сэкономлю эфирное время на перечислении всех имен и городов, откуда съехались наши друзья. Конечно, не скрою, хотелось бы расширения подобных контактов и общения не только виртуального, но и реального. А Сергею Балбасову я хочу сказать отдельное спасибо за письмо и поднятую в нем тему. Ваши подробные отчеты о слышимости нашего сигнала также очень интересны и полезны для нас, а приложенный рапорт о приеме мы обязательно подтвердим в ближайшее время. И еще на одном коротком письме мы, пожалуй, сегодня остановимся. Оно тоже, кстати, из Белоруссии, судя по обратному адресу электронной почты, от Станислава Орловского. Станислав жалуется, что не всегда ему удается послушать на коротких волнах передачу с хорошим качеством, да и со скачиванием ее из интернета есть сложности, а передача очень интересная. Прежде всего, Станислав, спасибо за высокую оценку, которую вы ставите нашей программе. Что касается эфирного приема нашего сигнала, то для Белоруссии могу порекомендовать прием на средних волнах на частоте 999 кГц. Судя по приходящим рапортам, сигнал на этой частоте должен быть в вашей местности хорошим всегда. Говоря об интернете, должен признать, что программы в последнее время опять перестали выкладываться на сайте «Голоса России». Могу объяснить это нашими, надеюсь, временными трудностями. Поэтому хочу адресовать вас на DX-портал, который делается группой энтузиастов-радиолюбителей, куда я регулярно отправляю запись, прошедшей в эфир программы. Адрес портала неоднократно назывался в нашей программе www.dxing.ru. А дальше уже ищите в разделе, который так и называется «Голос России». А самый последний выпуск можно послушать и с первой страницы портала. Кстати, возвращаясь к сайту нашей радиокомпании, хочу напомнить, что у вас есть возможность слушать наше потоковое вещание в интернете. Все координаты я напомню в самом конце этого выпуска. Наша программа идет там в воскресную ночь и в первом повторе в понедельник утром. Более детально я постараюсь вам все описать в ответном письме. Так что ждите и большое вам спасибо, Станислав, за письмо и теплые слова, кстати, не только в адрес нашей программы, но и всей русской службы. В заключение пару любопытных сообщений о наших соседях из Грузии. Первое появилось в середине января в Media Network Weblog. В нем говорилось, что государственный министр Грузии по делам диаспор Гагашидзе заявил, что его страна мечтает о том, чтобы государственная телерадиокомпания Турции, ТРТ, начала вещание на грузинском языке. «Турция для нас особенная страна», — подчеркнул министр. Упрочение исторических связей и культурных взаимоотношений между Грузией и Турцией чиновник считает очень важной вехой во взаимоотношении между двумя странами, а как следствие, видимой причиной, по которой Турция должна начать иновещание в направлении Грузии. То, что обычно вещание на зарубежные страны чаще всего начинается как раз в противоположных случаях, господин Гагашидзе, скорее всего, даже и не подозревает. Хотя, оговорюсь еще раз, пример организации вещаний в период потепления или установления дружеских отношений тоже известны. Кстати, по заверениям министра, грузинское телевидение уже готовит программы для грузинской диаспоры в Турции, а также для туркоязычной аудитории программы с субтитрами на турецком языке. Сами же грузинские станции теперь не хотят не только говорить по-русски, но и даже петь. Как говорится в сообщении российского информационного агентства «Новости», на которое ссылается Лента.ру, грузинские радиостанции поддержали призыв молодежных активистов, предложивших на один день отказаться от трансляции песен на русском языке. Об этом, согласно информации агентства, сообщил директор радиостанции «Голос Грузии» Мамука Кучава. О каких конкретно, кроме названной, станциях идет речь, агентство не уточняет. Кучава заявил, что, принимая решение, руководство «Голоса Грузии» учитывало интересы общества. В то же время он отметил, что не выступает против русской культуры. Предложением временно прекратить передачу песен на русском языке выступила молодежная организация интернет-форум «Реакция». Представители этого движения ранее неоднократно проводили акции у российского посольства в знак протеста против политики России в отношении Грузии. Нынешняя акция была назначена на 25 февраля и была приурочена к годовщине ввода частей Красной Армии в Тбилиси, за которым последовала советизация Грузии. О результатах данной акции никаких сообщений на момент подготовки программы я не увидел. А вот один вопрос все-таки остался. А что это за «Голос Грузии»? Если судить по названию, то это могло бы быть грузинское иновещание, но оно прекратилось уже больше года назад. Никаких следов станции с таким названием в каких-либо иных источниках мне найти так и не удалось. Если кто-то из наших слушателей в курсе, то пишите. Вот, кстати, наши координаты. Почтовый адрес: программа «Клуб DX», Всемирная русская служба, «Голос России», улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Адрес электронной почты post.ru@ruvr.ru. Номер автоответчика нашей редакции, код России 7, код Москвы 495, номер 950-6944. Ждем ваших откликов, пожеланий и, конечно же, информации. А этот выпуск программы подошел к концу. Режиссер Владимир Иванов, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, ровно через неделю на волнах «Голоса России».